несколько уточнений, связанных с воинским учетом. Ну что же, бывший красный комэск всегда с удовольствием ответит на ваши вопросы. «Что там такое, Николай Модестович?» — спросил из другой комнаты Стеблев, которого настораживал любой телефонный звонок. Прокопенко презрительно бросил. «А ты уж издрейфил, верный мой страж». «Сдрейфил, не сдрейфил», — хмуро ответил Василий. «Но остерегаться надо». «Садись! Мы же в мирном Новочеркасске, а не на Перекопском перешейке, где пули и снаряды ежеминутно пролетали над головой». «На Перекопе было легче», — пробормотал бывший ординарец. «Там сразу было видно, где свой, а где красный». «Не опасайся. На этот раз ничего особенного. Надо очередные уточнения в карточку воинского учета внести». В назначенный час Прокопенко открыл дверь кабинета. Ему навстречу из-за стола, заваленного стопками учетных комсоставских карточек, поднялся высокий сероглазый военком с двумя вишневыми шпалами в петлицах. «Рад приветствовать нашего дорогого гостя. Как поживаете, достопочтенный Николай Модестович?» «Не могу пожаловаться, Петр Данилович. Под небом древнего казачьего Новочеркасска скромному ветерану живется весьма неплохо. Скорее старинного, чем древнего», — деликатно поправил военком. «Вы меня действительно уличили», — любезно согласился Прокопенко. «Такой эпитет к нашему городу нельзя приложить. Чего доброго, Матвей Иванович Платов мог бы оказаться в претензии. Он его основал чуть более века назад, а 100 лет для города — это возраст старины, но не древности». «Вы, как всегда, логичны, Николай Модестович», — похвалил его горвоенком. «Присаживайтесь». Прокопенко смуглой рукой придвинул стул с красной мягкой обивкой. «Я весь внимание. Мы упорядочиваем учетные карточки комсостава. Кажется, и вам на 2-3 вопроса надо будет ответить. А на какие? Сейчас посмотрим. Дайте только найти вашу карточку». Длинные пальцы горвоенкома стали ворошить стопку бумаг. «Протасенко, Прохоров, Прошляков», — бубнил себе под нос Петр Данилович. «Где же ваша запропастилась?» В эту минуту кто-то сильным рывком распахнул дверь и простуженным голосом развязно заявил с порога: «Я к вам, гражданин военком. Сказали, карточку какую-то заполнить надо». «Во-первых, не какую-то, а учетную», — сухо осадил вошедшего Петр Данилович. «А во-вторых, разве вы не видите, что я занят? Подождите». «Да не могу я ждать», — взорвался вошедший. «Еле вырвался в пересменок. А опоздаю, весь кузнечный цех из-за меня в простое будет». «Ничем не могу помочь», — прервал его горвоенком. «Садитесь и ждите». Николай Модестович обернулся и увидел на пороге здоровенного детину в брезентовой спецовке. В руках тот нетерпеливо комкал клетчатую фуражку, ничего общего не имеющую с рабочим костюмом. Плечи у него были огромные, кулаки как кувалды, лицо грубое, обветренное. В глазах с красными прожилками застыло выражение неудовольствия и досады. «Я-то посижу, а вот цех как!» — забормотал он. «Эх, никогда вы не идете на уступки рабочему человеку!» Детина придвинул к себе скрипучий стул как раз в ту минуту, когда горвоенком обрадованно воскликнул: «Вот она, Николай Модестович! Сейчас пройдемся по каждой графе и выясним, что надо. Имя, отчество, фамилия, год рождения есть. Участвовали в гражданской войне и на каких фронтах тоже указано. Бог ты мой, тогда зачем же мы вас потревожили? Ах, вот, состав семьи. Ваша жена, простите?» «Прокопенко Мария Васильевна. Насколько помнится, она не с вами?» «Увы, Петр Данилович, пропала без вести в гражданскую. Прокопенко опустил черные глаза с большими белками и горько вздохнул.